«Ты с ума сошла? На черта он мне?» — возмутилась Лариса. «Просто так, для самоутверждения. Это инстинкт, девочка. В каждом из нас сидит такой скотский...» «Вот что!» — перебила обозлившись Лариса. «Я давно хочу тебе сказать, перестань обращаться со мной, как с ребенком. Я не для того сюда приехала». И она отложила вилку, готовая немедля встать и уйти. Но тут перед их столиком возникла пожилая женщина в замшевом пальто, пушистом вязаном берете и со складным японским зонтиком в руке. «Здравствуйте, Альбина Петровна!» Альбина подняла глаза. «Здравствуйте! Простите, что я вас тут нашла. Приятного аппетита! Я хочу вас попросить еще раз, пожалуйста, восстановите мою Таню. Екатерина Ивановна, вы бы хоть и разделись!» Альбина кивнула в сторону гардероба. Но женщина продолжала. «Поймите, я мать, я хочу, чтобы Таня играла. Ну, хотите, я буду платить вам дополнительно, назначьте ей еще урок. Ну, пожалуйста». Было похоже, что близятся слезы. «Екатерина Ивановна, сядьте. Я ведь вам говорила, не я одна это решила. Есть еще завуч, педагог по теории. Таня не может чисто пропеть две ноты. Ну, скажите, зачем обнажать перед другими детьми слабости своего ребенка? На хоре педагог просит ее молчать. Она приходит и молчит два урока, вы понимаете? Но зачем ей быть в коллективе, где она хуже всех? Ведь она же не виновата. Почему она должна все время слушать? Стебелькова, помолчи, Стебелькова, не мешай. Подумайте, если вы любите свою дочь, оставьте ее в покое. Ну, хотите, я сама пойду с ней в Дом пионеров. Там масса интересных кружков. Женщина резко встала. «Ну, знаете, это уж слишком. Конечно, у вас нет своих детей, вам не понять. Но ничего, вас я больше не потревожу. Найдутся и над вами начальники. Это вам не частная школа. Но там еще узнают, куда вы ездите каждую субботу. Советский учитель», — говорит она, и с демонстративным высокомерием уходит через зал к выходу. Вслед ей смотрели выглянувшие из кухни официантки. Альбина помолчала, потом, вздохнув, взялась за ложку. Лариса смотрела на нее. «Да наплюй ты, Аля! Дура какая-то, слышь?» «Угу», — негромко отозвалась Альбина, не поднимая глаз от еды. «А куда ты ездишь в субботу?» «Ну, это мое дело», — глухо сказала Альбина. «Вот идиотка», — в сердцах сказала об ушедшей Лариса. «Весь обед испортила. Чтоб тебе!» «Мы не договорили, Лариса», — с намеренным спокойствием сказала Альбина. «О чем?» «О Борисе Марковиче». «Да нужен он мне. Подожди», — перебила Альбина. «Я все-таки хочу тебя предупредить. Он не для этих женских игр, у него порог сердца». «Что?» — изумленно и недоверчиво протянула Лариса. «Врожденный порог сердца, а иначе он бы дирижировал где-нибудь не здесь. Ему после консерватории предлагали вильнюсскую капеллу, вильнюсскую, но врачи запретили, так что... Давай договоримся, не будем превращать это сердце в арену борьбы, а?» День третий. Снег. Утро этого дня было праздничным. Шел первый снег. Он шел с ночи, и потому к утру улицы и деревья были уже покрыты нежным, пушистым, еще не заслеженным покрывалом, и первые пешеходные тропинки ложились теперь на него, как первые стежки и строчки. А при взгляде из окна директорского на втором этаже кабинета возникало даже ощущение театральности, видны были только близкие кроны деревьев, недвижимые, застывшие под хлопьями снега,